Вопрос. Если во Вселенной нет случайности, является ли самоубийство предначертанным? Ответ. Нет, самоубийство предначертанным не является, хотя с рождения видна эта критическая точка. Но должно помнить, что перед каждым суровым испытанием, кое волею жизни должно было встретиться, раскладываются знаки высшего мира. Если человек внимателен к зову сердца и окружающим проявлениям, то он узрит данные знаки. Ну а ежели сделает достойный вывод из всего, то воистину критическая точка останется позади. Но если ты погружен в суету мира и живешь во благо свое, то узреть знаки Божии будет мудрено. Ну а не узришь, на следующий шаг стопа не найдет опоры.